Сварог немного ошибся с выходом на цель и очутился не у дома шамана, а на краю деревни. Легко затормозив, и никакой инерции. Физические законы в этой плоскости бытия совершенно очевидно не действуют, свои законы здесь. Сварог перешел в горизонтальный полет. Пересек черту, где заканчивались джунгли и начиналось селение, помчался над крышами, над которыми дрожали потоки раскаленного воздуха, пронизанного едва заметными дымками, повсюду женщины готовили еду. И никто не показывал на него пальцем, никто не застывал, обалдел, задрав голову, а ведь сейчас он проносился над самыми головами этих людей, едва их не задевая. Ё-моё! А это еще что такое? Сварог вдруг почувствовал, что его догоняют. Нет, он не услышал рассекаемого воздуха, и уж тем более его вопли: «Стой! Не уйдешь! Стрелять буду!» Да и вообще, в этом разрезе мира царило почти полное беззвучие. Что-то доносилось, он бы из-за очень толстой, обложенной ватой стены, но пришлось бы внимательно прислушиваться, чтобы разобрать, что это за звуки. Нет, не слухом, а как-то по-другому он уловил движение сзади за левым плечом. И оглянулся. Его целеустремленно догоняла узкая хищная тень. Черт, это что такое? Мгновение спустя Сварог узнал преследователя. Шаман, сучий сын! Его астральная оболочка отливала темно-синим и то и дело вспыхивала радужным переливом, а в руке он сжимал ту самую кость, которую не так давно огрел Сварога по голове. Происходящее даже странным трудно было назвать. Это было настолько невозможно, что нормальный человек, окажись в подобной ситуации, не совладал бы с психикой и закончил свой астральный поход элементарным сумасшествием. Но Сварог видал виды и похлеще. Темный силуэт неотступно следовал за ним и догонял. Самое смешное и удивительное, ведь совершенно ясно, что здесь делает шаман в виде астрального тела и чего он хочет. А хочет он не дать воссоединиться астральному телу Сварога с телом физическим. Его гада устраивает разобщенность свароговых сущностей. Ему одному ведомым образом проклятый чернокожий колдун почуял, что Сварог повернул назад, и он помчался на перехват. Сварог прибавил скорость, и не пришлось думать, как это делается. Просто захотел, и скорость тут же возросла. Вот ты дом шамана, вот круглое отверстие в крыше. Сварог устремился в него и словно ударился о невидимую стену. Будь он в человеческом теле, непременно отбил бы себе все внутренности. В астральном же теле его после удара отбросило назад, в глазах зарябило, закружилась голова сильнее, чем на центрифуге, и внутрь дома он так и не попал. Понимая, что сейчас его атакуют со спины, Сварог закрутил вираж, вычертил в воздухе замысловатую петлю, нырнул к земле, у самой земли развернулся и помчался обратно в деревню. Останавливаться нельзя. А что, можно? Если шаман продолжит преследование, а должен, то от него можно оторваться, запутать его как-то, что-то еще предпринять, чтобы оставить преследователя за спиной, вновь вернуться к дому и попробовать взлететь не через крышу, а через дверь. Таков был на ходу составленный план. Вновь промелькнули туземцы возле домика, петля дороги, щиплющие траву козы. Сварог промчался над колодцем, в котором сейчас томился Нгенга. Быстро оглянулся. Шаман совсем рядом, что называется, висит на хвосте. Сварог скользил над самой землей. Впереди по курсу приближалось скопление туземных домишек. Он решительно вонзился прямо в стену дома и, как и ожидал, прошел сквозь нее. Он промчался через аборигенское жилище, успев разглядеть шкуры на полу, Пучки трав по стенам, копошащиеся в углу силуэты, и вновь выскочил наружу. Рядом из стены вырвался шаман. Достал-таки. Шаман рванулся к нему, закручивая вираж и заметно прибавляя скорость, в то время как сварог шел на предельный, никак не мог ее увеличить. Шаман был похож на стремительную черную барракуду. Понесся рядом со сварогом, и на сварога обрушился град ударов. Ведун бил его короткой белой костью. Астральное тело сварога содрогалось под ударами. Его бросало в разные стороны, скорость падала все ниже и ниже. Сварог понял, чего добивается шаман. Лишить астральное тело противника подвижности. Возможно, хочет прибить его к земле, вернуться в дом и завершить начатое. Какому уж там поганому черному ритуалу он задумал подвергнуть физическое тело сварога, думать даже не хотелось, и допускать этого сварог никоим образом не собирался. Он резко сблизился с шаманом и левой нанес удар в висок.